Как пишет южнокорейская интернет-газета «Минплюс», Федерация пусанских женских организаций и Пусанское женское движение за решение вопроса половых рабынь японской императорской армии 31 мая в Пусане провели митинг, который проходит по средам. После митинга его участники устроили у статуи девочки в Пусане пресс-конференцию и опубликовали заявление, в котором потребовали от южнокорейских властей всесторонне аннулировать согласованность, где нет искренних извинений японского правительства, и активно стараться для правильного решения вопроса половых рабынь японской императорской армии.